Антарктида, станция Южный полюс, 26 декабря, вечер. Условный рабочий день на станции закончился, можно было отдохнуть, посидеть в баре в компании других полярников, поиграть в бильярд, в нарды или шахматы, сходить в баню. Однако главный компьютерщик экспедиции, получивший свое прозвище Рэмбо не только за выдающиеся физические характеристики, острый на язык полярники просто соединили два слога имени и фамилии, Ремзин и Борис, остался в штабном модуле, дожидаясь, когда из него уберутся все сотрудники вместе с начальником станции. Свое дело Рэмбо, вихрастый бледнолицый очкарик с глазами фаната ботаника, обладавший впечатляющими мышцами американского актера Сильвестра Сталлоне, прекрасно зарекомендовавший себя программистом МГТУ имени Баумана, знал хорошо, иначе не попал бы в экспедицию. Но для его американских кураторов главным достоинством молодого ученого было согласие айтишника работать на забугорного дядю. При этом он был искренне уверен, что сотрудничает не с ЦРУ, а с Американской академией наук, предложившей ему через главу Российского фонда перспективных исследований в будущем возглавить одну из информационно-аналитических структур. Он и сообщения передавал покровителям через компьютер в виде аналитических сводок, полагая, что делает доброе дело. Сегодня ему надо было обязательно рассказать другу Эдварду, куратор представился именно так, о новых находках на дне озера Восток, сделанных подводным роботом после восстановления связи с ним. Глазастику удалось очистить от донных отложений участок щупальцевидного вала длиной в 60 метров, ведущего от колонны к главному куполу на дне озера. И стало понятно, что это верх трубы, сделанный из блестящего материала коричневого цвета наподобие керамики. Ни одного стыка или шва на трубе не оказалось, но все были уверены, что это не лавовый ручей, как предположил кто-то из геологов, когда-то стекающий со склонов вулкана, а искусственное сооружение. Уж больно ровным и гладким выглядел этот ручей. Попробовал глазастик и взять пробу колонны, венчающей трубу, однако не смог. Клешни манипулятора соскальзывали с грани скалы, а ее прочность явно превосходила прочность металлических резаков робота. Убедившись, что он остался один в модуле, Рэмбо настроил тщательно зашифрованный личный буфер обмена, вбил в аттач текст сообщения, добавил фотографии, сделанные камерами глазастика и хранившиеся в памяти компьютера начальника станции, и послал файл через открытый канал спутниковой связи в небо Антарктиды, высчитав, что именно в этот момент над материком будет пролетать один из американских спутников. Однако случилось непонятное. Компьютер вдруг заортачился, выдав красный транспарант со словом «Abort», а вслед за ним еще один со словом «Break». «Abort» — команда прерывания аварийной программы. «Break» — команда прерывания любой операции. «Что за фиг?» — изумился Рэмбо. «Глюч, парниша. А ну, делай «Back». «Back» — команда вернуться назад. Но и второй посыл не прошел, компьютер отказывался отправлять кодированный файл абоненту. Рэмбо взмок, начал судорожно бегать пальцами по клавиатуре, проверяя настройки BIOS, и услышал тихий вежливый голос. «Что, Борис Рэмович, не получается?» Рэмбо дернулся, оглядываясь. На него из-за перегородки соседнего рабочего места, где обычно сидел заместитель начальника станции, смотрел средних лет белобрысый мужчина в синем шерстяном комби-костюме. Рэмбо вспомнил. Этот человек пролетел на станцию после гибели инженеров в шахты и заменил одного из погибших. «Бак!» — прошептал омертвевшими губами молодой человек, пытаясь нащупать на клавиатуре клавишу «Клэр» — очистить. «Бак. Жучок. Программная или аппаратная ошибка». «Не надо, Борис Рэмович!» — погрозил пальцем белобрысый. — Не поможет. Это не жучок. Отодвиньтесь от стола, поговорим спокойно. Лязгнула дверь. Впуская в помещение клуб белого тумана, вошел Пименов с заиндевевшими бровями. — Успел? — Не успел, — усмехнулся белобрысый. — Все записано от начала до конца. Сейчас он нам все расскажет, а послезавтра мы отправим его домой. — Куда? — прошептал Рэмбо. — Есть такая организация. Федеральная служба безопасности. Она примет вас с радостью. Не надо. Надо, Борис Ремович, надо. Надеюсь, чистосердечное признание позволит вам избежать сурового наказания. Я просто... Ремзин в замешательстве посмотрел на начальника станции, подсевшего к компьютеру. Кому вы передавали шифровки? Это просто письма. Аналитические доклады. Кому? Его зовут Эдвард. Где вы с ним познакомились? Я не знаком с ним лично. Мне дали его почту и ник. Кто дал? Вергилий Сергеевич. Кто? Директор фонда перспективных исследований Сванидзе, сказал Белобрысый. Вот, значит, откуда ноги растут. Больно уж лакомый кусок Антарктида. Все торопятся заглянуть под лед и завладеть ее сокровищами. К тому же мы первыми начали бурить льды к озерам и обнаружили развалины. Ага, нашел. Пименов вывел на экран замысловатую математическую конструкцию, под которой прятался зашифрованный файл. Ключ? Компьютерчик сглотнул, переводя расширенные глаза с Пименова на мужчину в синем костюме. «Честное слово, я не знал. Не хотел. Ключ». Рэмбо потянулся к пульту, но Белобрысый остановил его. «Напиши на листочке». Молодой человек побледнел, покорно воспроизвел на листе бумаги код расшифровки. Пименов, хорошо владевший программным интерфейсом, ввел пароль, прочитал донесение Рэмбо, посмотрел фотографии и оглянулся. «Ты хоть понимаешь, дурак, что натворил?» «Я не... да...» — мелко закивал головой Рэмбо. «Ну, я же ничего секретного не передавал, только про озеро». «Безнадежен», — с сожалением сказал Белобрысый. «Кто только рожает таких уродов?» «Ну, рожают всех детей одинаково. А вот потом кто их воспитывает?» «Компьютер». «Именно. Ведь он же искренне не понимает, что совершил предательство. Что будем с ним делать, Кирилл Григорьевич?» «Два дня до самолета придется подержать его в заперти. Есть где?» «В медблоке разве что, под видом больного». «Отлично. Хотя задержание не должен знать ни один лишний человек». «Один я не смогу его охранять. Нужна еще пара надежных ребят». «Кого порекомендуете?» «Медика Полынова. Моего зама Васиченко». «Хорошо, объясните им задачу». Пименов вышел на ходу, натягивая на голову капюшон парки. Рэмбо начал приходить в себя, порозовел. «Я все расскажу». «Конечно», — согласился Кирилл Григорьевич, он же полковник ГРУ Мясоедов. «Меня посадят?» «Смотря как себя поведешь. Будешь полезен, скостят срок. Интересно, соглашаясь работать на ЦРУ, ты действительно не понимал, чем это может закончиться?» «Я не думал, не знал, что ЦРУ...» «Вергилий Сергеевич говорил, что о находках в Антарктиде должны знать все ученые, все люди». «И ты поверил?» «Ну да, что в этом плохого?» «И тебя не предупредили, чтобы ты никому больше, кроме Эдварда, не передавал сообщения?» «Предупредили. Инструктировали». «И ты не понял, что, по сути, будешь работать на американскую разведку?» «Не думал про разведку. Хотел продвинуться». «Хотел продвинуться», — усмехнулся Белобрысый, «шпионе за своими коллегами. Сколько тебе лет?» 25. Белобрысый покачал головой. «Пора бы уже соображать, что ты живешь не в виртуальной реальности, а в самой, что ни на есть, реальной, где у тебя не 100 жизней, как в игре стрелялки, а всего одна». В модуль зашли Топачевым Тами, Пименов, Васиченко и врач экспедиции Полынов. Мясоедов встал. «Уведите его, товарищи. Для всех он заболел гриппом. Доступ к нему запрещен. Через 2-3 дня самолет заберет его в столицу». «Эх ты, Рэмбо Парниковый!» — с грустной растерянностью сказал заместитель Пименова, бросая на опустившего голову парня жалостливый взгляд. «Оно тебе надо было?» Растерянному компьютерщику помогли одеться, вывели из модуля. Пименов подсел к столу. «Надо бы полистать файлы, поискать закладки, атачи. Нужен специалист». «Я тоже кое-что в этом деле смыслю. Вряд ли Рэмбо всерьез готовили к шпионской деятельности. По большому счету, он был большим ребенком, освоившим IT-технологии, но остановившимся в развитии по остальным векторам интеллекта. «Хорошо, Михаил Павлович, держите меня в курсе». Мясоедов направился к двери, но Пименов вдруг остановил его. «Подождите минуту, нас вызывают». Комплекс связи станции был интегрирован с компьютером, и заниматься настройкой аппаратуры не было нужды. Компьютер делал это в постоянном режиме. Обычно сеансы связи с Большой Землей, то есть с институтами России, рассчитывались заранее на месяц вперед, и доклады в Москву и Санкт-Петербург следовали точно в соответствии с графиком. Однако из-за последних событий на антарктических станциях и сделанных открытий канал связи с руководством Российского географического общества и другими инстанциями поддерживался непрерывно, прекращаясь только на время отсутствия над Антарктидой спутников. Пименов не контролировал работу комплекса связи и теперь досадовал на себя за это упущение, осознав, что связист, он же спец по компьютерному обслуживанию Ремзин, мог переговариваться с американцами свободно и передавать им всю полученную коллективом станции информацию практически безбоязненно. Включившийся канал связи Михаила Павловича встревожил. Он не ждал сообщений с Большой Земли и мог лишь догадываться, зачем станция понадобилась кому-то из соотечественников. Интуиция не подвела. Спутник связал его с Национальным центром управления обороной в Москве. Скайп не включился. Компьютер высветил окошечко с эмблемой военного министерства и 5 звездочек режима «Совсекретно». По поводу этих 5 звезд в коллективе экспедиции бытовали шутки вроде «Федералы тоже любят коньяк», намекая на маркировку знаменитого армянского коньяка. Под звездами набух световой пузырик начал дышать. Динамик выдал мужской баритон, склепанный металлическими обертонами. «Небо-1 вызывает Южный полюс. Небо-1 вызывает Южный полюс. Как слышите? Прием!» «Слышу вас хорошо, Небо-1», — ответил Михаил Павлович. «Пименов у микрофона». «Замечен пуск беспилотника в вашу сторону из акватории моря Росса. Подлетное время 30 минут. Передайте КГ, пусть подготовится на всякий случай». «Понял, он рядом». Собеседник Пименова глянул на часы, махнул рукой. «Успеем. Помогите, Михаил Павлович». Оба выскочили из модуля, направляясь к хозблоку экспедиции, хранящему запасы пищи и комплектующих для оборудования станции. Кирилл Григорьевич вызвал на ходу кого-то из полярников. «Виктор, алярм, дуй ко мне!» По тропе, утоптанные десятками ног, добежали до крайнего модуля, начальник станции набрал код замка, открыл дверь. Забрались внутрь, вынесли 2 контейнера. Один квадратный белого цвета, второй длинный, как пенал, зеленый. Из первого извлекли квадрокоптер, монитор и пульт управления беспилотником. Подбежал молодой парень, с которым Кирилл Григорьевич прилетел на смену погибшим. Вдвоем они споро подготовили дрон к полету и запустили в воздух. «Откуда ждать гостей?» — спросил Виктор, берясь за пульт управления. «Примерно на 12 часов дня». — ответил Кирилл Григорьевич, берясь за второй контейнер. — Будет лететь со стороны моря Росса. Во втором ящике лежал переносной зенитный комплекс «Верба» и 2 ракеты к нему. Пименов качнул головой. Когда разгружали самолет, ему в голову не пришло, что в ящиках может находиться такое оружие. — Это кто позаботился о нашем досуге? — пробормотал он полушутливо. — Министерство обороны. Кирилл Григорьевич ловко вставил ракету в тубус ПЗРК, откинул прицельное устройство, вскинул трубу на плечо. «Мы не наступаем, мы только обороняемся». «Вы уже имели дело с этой железкой?» «По долгу службы», — усмехнулся Мясоедов, — «приходилось стрелять из всех видов оружия и обслуживать механизмы шахты». «Ну, что там, Витя?» Прилетевший с ним инженер, судя по всему, тоже имеющий отношение к военным, не ответил, управляя парящим над станцией беспилотником. «Подними повыше», — посоветовал Кирилл Григорьевич, разворачиваясь лицом к шахте и пошире расставляя ноги. Было тихо и морозно. Ветер прекратил нести поземку, температура воздуха опустилась до -25 градусов, и держать на плече холодную трубу ПЗРК было неудобно. Но полковник мужественно терпел, лишь поправил клапан шапки, чтобы не отморозить ухо о металл тубуса. Так как все необходимые работы на природе были закончены, полярники сидели в модулях станции и между синими кунгами на колесах никто не прогуливался, поэтому видели манипуляции Пименова и приезжих лишь два человека — замначальника станции и дежурный охранник по видеомонитору. Пименов, знакомый с зенитной пусковой установкой только по фильмам, пробормотал с неуверенностью. — Попадем? — Не сомневайтесь, — хищно ухмыльнулся Мясоедов. — Эта машинка не имеет аналогов в мире. Она намного эффективнее хваленого американского «Стингера» и британского «Старстрика». Выстрелил и забыл. Ракета сама найдет цель. — Вижу, — воскликнул Виктор, тыча пальцем в экран слежения, на который выдавала сигналы телекамера квадрокоптера. На 12 часов 10 минут. Высота 300, скорость 280. Дальность 3,5. На дальности 2 свистни. Есть. Прошло 20 секунд. Пименов приложил ладонь козырьком ко лбу, однако ничего в небе не увидел. Впрочем, на его зрение никто и не полагался. Главное, что беспилотник видел приближавшийся дрон. 2. Мясоедов потянул за спусковую скобу, грохнуло, и с его плеча сорвалась громовая молния, унося ракету в небо над шахтой. Пименов невольно подался вперед. Удалявшийся огненный хвост поднялся на высоту в полкилометра, повернул левее, и над снежными торосами антарктического плато расцвело неяркое облачко пламени. Через несколько секунд пролетел ослабленный расстоянием звук взрыва. Облачко растаяло дымными струйками. Кирилл Григорьевич опустил тубус ПЗРК, его напарник вскинул вверх кулак, показав белые зубы. «Кто к нам с чем, тот от того и того». Из модулей повыскакивали полярники из тех, кто услышал взрыв. «Идите, успокойте людей», — сказал Мясоедов с удовлетворением. «И сообщите об инциденте в Москву». Пименов очнулся, с улыбкой показал ему большой палец и поспешил к штабному модулю.